Перевод стиха. Будучи освобожденной душой и служа Господу, Притху Махараджа не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи пятерых сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Будучи освобожденной душой или служа Господу, Притху Махараджа не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи пятерых сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданте Свами Прабхупады. Притху Махараджа был семейным человеком, и его жена Арчи родила ему пятерых сыновей. Причем все они родились такими, какими он хотел их видеть. Они родились у него не по воле случая и по недоразумению. В этот век Кали-Югу практически никто не знает, как зачинать детей, чтобы они, родившись, оправдали надежды своих родителей. Секрет в том, что родители должны совершать различные очистительные обряды, так называемые самскары. Первая самскара – Гарбхатхана самскара, или обряд, предваряющий зачатие, строго обязателен, особенно для представителей высших сословий – брахманов и кшатриев. В Бхагавад-гите сказано, что половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, – это сам Кришна. А согласно религиозным принципам, прежде чем вступить в половые отношения, будущие родители должны совершить Гарбхатхана самскару. Состояние ума отца и матери перед зачатием безусловно отражается на складе ума будущего ребенка. Ребенок, зачатый под влиянием вожделения, может родиться не таким, каким его хотели бы видеть родители. В шастрах говорится «Ядха юни ядха биджан». Слово «ядха янги» относится к матери, а «ядха биджан» – к отцу. Если прежде чем вступить в половые отношения, родители приведут свой ум в надлежащее состояние, это состояние непременно передастся будущему ребенку. Слово «атмасам матан» свидетельствует о том, что прежде чем зачать очередного ребенка, Притху Махарадж и Арчи совершали очистительные обряды – Гарбхатхана Самскару. И поскольку их умы были чисты, то все их сыновья родились такими, какими они хотели их видеть. Притху Махараджа зачинал детей не потому, что его обуревало вожделение, и не потому, что его влекло к жене желание насладиться ею. Он зачинал их так, как подобает грехасхи, сознавая, что в будущем ему предстоит передать своим детям бразды правления миром. Итак, здесь описывается положение Притху Махараджи, что он не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал пятерых сыновей. Что это означает, что он не только занимался разнообразной деятельностью? Что иногда человек, как говорил Прабхупада, испытывает такое, как сказать, состояние полного удовлетворения от той деятельности, которой он занимается. И забывает кое-каких вещах, которые тоже должны сопутствовать положению этой деятельности. Это точно так же, как человек, имеющий семью, под воздействием, так сказать, своего служения, вдруг забыл о своей семье и прекратил, так сказать, с ней общаться, и перестал воспитывать своего ребенка там или что-то еще. Это может произойти под воздействием определенного служения. Он попадает в этот энтузиазм, так сказать, в этот такой, все идет здорово, все идет хорошо, расширяется все, и человек может забыть о своих обязанностях. Точно так же здесь описывается, что он не только занимался разнообразной деятельностью. Вы помните, да, описывается, что Махараджа Притху обладал удивительными качествами. Все, что он даже задумывал, все осуществлялось. Со временем все осуществлялось. И даже великие мудрецы, великие брахманы, они никак не могли понять, в чем успех его деятельности. И Прабхупада в комментариях пишет, что тот, кто бескорыстно, полностью предается Кришне, то Кришна осуществляет такие, то есть он полностью действует по плану Кришны. И он, этот преданный Кришна из сердца вдохновляет его и дает ему возможность совершать эти планы. И иногда кажется, что это план этого человека был. На самом деле, никакие планы на самом деле не осуществляются. Осуществляется только план Кришны. Но не каждый может чувствовать этот план. Не каждый может знать, каков план Кришны. И Кришна рассказывает сам этой личности через духовного учителя, через шастры, через поклонение, через джапу. Он может сказать, он может дать почувствовать человеку, что нужно, пора бы совершать вот эту деятельность. Если ты, и вот как здесь описывается, что Притху Махарадж, он учитывал свои силы, ситуацию, время, обстоятельства, финансовое положение дел. И планировал с таким расчетом, как, каким образом нужно сделать. И этот план, он был полностью направлен на удовлетворение Кришны. То есть он был еще помимо этого шастрагья. То есть он знал шастры, он знал выводы священных писаний. И совершал эту деятельность под руководством брахмана. Под руководством брахмана. Это очень необычное положение живого существа, которое действует под руководством брахмана. Лучший брахман — это духовный учитель. И тот, кто совершает деятельность под руководством духовного учителя, имея непоколебимую веру в его слова, но делает это не глупо, так сказать, бездумно, а применяет разум, то есть, чтобы проникнуть в наставление духовного учителя, как нужно их правильно сделать, опираясь на шастры, на все вот эти положения, каладешапатра, так сказать. Как нужно, что в большей степени удовлетворяет, каким образом удовлетворяет это Кришна, и как глупо там сказать, заставить дурака Богу молиться, так он его прошивет, как говорят. И все это приводит, так сказать, как та змея с опущенной кожей, так сказать, с вывыленным глазом и со сломанным зубом. Обычно мы видим, что преданные, которые стремятся выполнить что-то, они в таком положении. И они говорят, ой, что-то я отупел. Делал, как вы мне сказали, я отупел. Вот мой гуру так говорил, а я вот сейчас в худшем положении оказался. Это только потому, что змея. Змея — олицетворение гнева, зависти и постоянного, так сказать, желания укусить кого-то. Поиски, так сказать, кого бы укусить. Поэтому там не просто так говорится о змее. Если у нас есть такие качества, поэтому мы тупые, они закрывают от нас. Мы должны сменить это змеиное, так сказать, положение. Змеиное положение, это змеи вожделения, змеи материальных желаний. Нужно переместить объекты на другие, так сказать, ценности. Мы должны другое ценить в этой жизни. И как Кришна говорит, что через многие рождения полностью человек может, пройдя через многие рождения, тысячи, так сказать, рождения, смерти, человек получает знания. Сейчас каждый из нас получил довольно большие знания. И самое то, что интересно, что мы прошли не только через тысячи рождений и смертей. Мы только в жизни этого брахмана здесь уже 15 триллионов 20 миллиардов лет находимся. Если разделить на наши 100 лет, то можно представить, сколько жизней мы здесь прожили. 15 триллионов. Вот за миллиард сколько мы проживаем жизни? За миллиард лет. Миллиард — это тысяча тысяч. Человек живет, представим, 100 лет. Значит, за 1000 лет он сколько проживает? 10 миллионов. 10 миллионов жизней за миллиард. Да? Сколько с математикой хорошо? За миллиард сколько? 10 миллионов. 10 миллионов жизней. Да, за миллиард только. А мы 20 миллиардов прожили. Это значит сколько? 200. 200 миллионов жизней только. А за 15 триллионов? Триллион — это миллиард миллиардов, да? Или тысяча миллиардов? Тысяча миллиардов. Если за миллиард мы 200 миллионов жизней проживаем, то за тысячи сколько? За миллиард, за миллиард сколько мы проживаем? 200 миллионов, а за тысячи миллиардов сколько? 20 миллиардов, да? Да? Или 2 миллиарда? 20 миллиардов жизней. 200 миллионов за 1 миллиард. Да? За 1 миллиард 10 миллионов. За 1 миллиард 10 миллионов. Ну, давайте разберем так. Это пригодится в проповеди так. Люди цифры они хотят. Люди все, дебет, кредит так. Все это высчитывают. Пени, да? Жизнь. 150 миллионов лет. Сколько 150? А, ну да, правильно. 311 если триллионов, 20 миллиардов лет, значит мы прожили 150,5. Да? 150,5 триллионов. Может, это время 100 лет. Что? Может, всегда по 100 лет. Мы в то время это те же наши 100 лет. Каждый раз мы живем те же 100 лет. Ну, да, тысячи. Нет, все, да. Нет. В то же время остается. Просто мы воспринимаем его по-разному. Вы не думаете, что мы живем там каким-то по-другому? Нет, мы живем тут же, те же 100 лет свои. Просто они в сравнении с этими они кажутся 10 тысячами, но в сравнении с той жизнью, в которой мы живем, это те же 100 лет. И всегда Брахма, он больше нас живет. Земля не уходит никуда, она всегда в одном положении находится. В Шримад Бхагаватам очень хорошо видно. Время, пространство и чувство. Как время действует? Время, пространство и чувство. Откуда, почему люди живут 100 лет, почему они потом живут 10 тысяч лет, почему они 100 тысяч лет живут? Это чувство, сознание. Сознание, чувство очищено. Раз чувство очищено, человек больше, глубже видит пространство. Раз пространство глубже и больше видит пространство, чувство очищено. Человек живет, более праведный образ жизни ведет. Поэтому его тело живет дольше, он видит больше пространства, чувства очищены. И время течет по-другому для него. Это точно так же, значит, он больше наслаждается. Это когда вы в маленьком сидите, играете в автоматы, и вас вытаскивают. Для вас 30 минут показались 2 минутами. Но когда вы сидите у зубного врача, то 3 минуты показались вам 30 минутами. Смотрите, время все равно течет одинаково. Но почему мы воспринимаем его по-разному? Сознание. Либо ты страдаешь, либо ты наслаждаешься. Каким образом в сознании это происходит? Поэтому время таким же образом действует. Прабхупада давал такие примеры, чтобы человек понял, что время, оно течет по своим законам, четко по своим законам. Но оно воспринимается по-разному. И поскольку восприятие, как Кришна говорит, все это рождается из чувственного восприятия у Арджуна. Либо ты счастлив, есть века счастья, процветания, есть эпохи страдания и проблем, постоянных разочарований. Поэтому, когда наступает эпоха разочарования, страдания, все сужается. Сужается жизнь, человек становится меньше ростом. Почему это происходит? Почему здесь же, рядом с нами, есть варши, где люди огромного роста, они живут совершенно, они живут на уровне трета-юги. Они обладают силой 10 тысяч слонов, и они сейчас здесь живут. На этой же, на этом же острове, Джамбадвипа, отделены от нас только горами. Потому что у нас чувство по-другому работает, сознание наше осквернилось в большей степени, мы стали меньше их ростом в силу этого. В силу постоянного осквернения происходит эта формация, то есть сворачивание постепенно, процесс старения, тамагуна. Тамагуна начинает действовать, начинает разрушаться все. Под воздействием тамагуны все становится маленьким, все разваливается, разрушается, уменьшается в размерах. Это анима ситхи проявляется начинает у нас. Мы были 190 метров, теперь мы 190 сантиметров. Все говорят, где они? Мы здесь. Активно опять. Таким образом, время в Шримад Бхагаватам во второй песне объясняет, что такое время. Это тот период, за который свет проходит через один атом. Через один атом. Природа атома остается неизменной. У него есть своя, ну, как сказать, изначальная природа у атома. И там описывается 3 атома, 4, 6, 9, 24. И можно видеть такие. И там есть вот эти, как они, лавы всякие там, как там еще эти? Нет, не кушать. Вот это все. Вот как это? Винни-пух, Винни-ту, Винни-пух. Что на Мию слушал, тут же выиграл. Так же вот. Лава, значит, и кушать. Ну, правильно. Это же то весело. Тому, кто понял, тому весело. А ты сказал, ты думал, ты попал. Анумана называется. Спекуляция. Но иногда анумана, она ведет к тому, что человек спекулирует, спекулирует, и путем тыка точно попадает. Когда мы говорим, ну вот, посмотри, он тут. Спекулировал, спекулировал, но точно попал. Но это не дает убеждения, потому что нет подтверждения, нет знания четкого. Поэтому даже если спекуляция попадает в точку, человек, который попал в точку, он об этом не знает, что он попал в точку. В этом проблема анумана. Анумана иногда, то есть невежество, оно иногда приводит к тому, что люди осознают, что есть Бог, что он личность, но они не знают подтверждения. Точно. А раз они не знают этого, они не могут действовать. Тогда, что вы знаете, вы что-то неточное знаете, вы не можете этому доверять, вы не можете предаваться этому объекту. Если вы точно не знаете, что он таков. Даже если вы пришли к выводу, что он, в общем-то, может быть и таков. Но вы не можете ему предаться. Поэтому анумана всегда проблема. Даже если вы попадаете в точку благодаря своим спекуляциям. У вас нет уверенности, у вас постоянное колебание, ненадежность, у вас сомнения и все остальное. Сомнение порождается анархами. И раз человек сомневается, Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом и ни в том мире. Это анумана. Даже если вы точно попали. Даже если там на самом деле куша была. Ну ты ей, так сказать, просто ляпнул, так сказать, сандири муридиндири. Какая буква в этом слове? И так сказать, путем тыка, бам-бам-бам. А потом, когда он говорит, ну и теперь скажите, там две буквы, а теперь скажите, что это за слово. Вы не можете сказать? Почему? Потому что вы, во-первых, вы не знаете этого слова, второй, вы просто путем тыков попали туда. И, в общем-то, вы видите почти все слово, одной буквы не хватает, а слово сказать не можете, потому что вы не знаете, что это за слово. Представляете, да, что это такое? Это удивительное качество. Осталась одна буква, но вы не можете сказать слово. Почему? Потому что вы сами не знаете, что вы открыли. И, в общем-то, все подтвердилось, но вы не знаете последнюю букву. И даже он говорит, я хорошо, я открываю вам последнюю букву. Бам, и открывает сам последнюю букву. Что это? Он говорит, я не знаю. Даже в этом случае он не знает. Даже ему открыли последнюю букву, потому что он первый раз в жизни видит это слово. Но он прочитал его. Он говорит, ну вот, видите, вы открыли. А что это? И он начинает бешено хаотически вспоминать, какой же был вопрос. И там была фамилия писателя, который написал Муму. Таким образом, если взять концепцию Бхагаватам, внимательно прочитать книги, то можно понять, почему люди были больше, почему пространство уменьшается, почему глубже человек не может проникнуть. Все связано с сознанием, то есть со сквернением сознания. Чем больше обуславливается живое существо материальными качествами, тем больше, так сказать, сужается объем его деятельности. И второе, у преданных иногда возникает вопрос, почему демоны, так сказать, они живут очень долго, они обладают всеми мистическими совершенствами, такими разнообразными. Насчитывается, вот на Биласварах Майя Данова создал около 94 мистических совершенств на основе 8 этих сит. Основных 8 сит, 94 еще разных подразделений существует. Вообще считается, что существует 8 и 12, но он 94 аж ситхи, там, разного толка, разного, так сказать, разные. Но все они базируются на вот этих 8-12. И почему у многих возникает вопрос, почему демоны обладают этой природой, почему у них пот не воняет, как у нас, хотя мы такие духовные люди, джапу воспеваем, но все у нас пахнет, все воняет у нас, безобразно изо рта пахнет, зубы гниют, сопли выскакивают, прыщи соскакивают. А если вы прочитаете Биласварги, так сказать, у них прекрасные матаджи, то есть любая наша матаджи — это вообще тихий ужас, так сказать. Сразу можно сказать, что здесь от дарвинистов это. Да, на самом деле это очень хороший сад. Потому что все наши тетеньки, так сказать, они безобразно выглядят по сравнению с тетеньками Биласварг, которые демоницы. Демонессы, как говорил Прабхупада, демонессы. Он говорил не демоницы, а демонессы. Потому что принцессы, да, вот, принцессы, да, принцессы, так сказать, ангел, демонессы. И поскольку все эти процессы происходят, у них прекрасно пахнет кожа, у них условия жизни там, но все искусственное, все такое, нету солнца, нету таких, но есть драгоценные камни, есть, так сказать, природа определенная, такая, как вы говорите, полупластиковая такая, полупластиковая, созданная неестественными процессами, но в естественном взаимодействии. То есть что значит? Это вот как колбаса из пластика. Вроде она взята, пластик взят из природы. Но сделать колбасу из пластика, вот они сделали колбасу из пластика и едят ее. Знаете, да? Есть пластиковое мясо сейчас, есть вот полностью оно, его жарят, все как там. Есть очень много пластиковых вещей, есть определенные типы воды, которые не из природы добываются, есть хлеб, так сказать, из пластика. Там. То есть все можно, все химия, короче, химия, все неестественно. Но, в общем-то, это употребляется и по вкусовым качествам, даже по составу там, белков, жиров и углеводов, в общем-то, это то же самое. Такой очень искусственный обман такой. Обман языка, обман. Только сознание может не принимать этого. А все остальное, в общем-то, принимает. Так же, как вот есть эти все истории, как Янтра Пуруши, то есть вот эти живые существа, которые не имеют сознания, они роботы сами. Но люди, привязываясь к этим роботам, даже вступали с ними, так сказать, в какие-то определенные взаимоотношения, определенного характера. Ну, вы понимаете, да, какого характера, определенного характера. То есть они влюблялись, ну, там, знаете, как люди там статуи влюбляются, там, корзины в картонке. Потом начинают маленьких собачонок соблазнять. Разные формы формы. Но не, мы сейчас не об этом. Разнообразная деятельность. Махарадж Притху занимался не только разнообразной деятельностью. Значит, здесь в первую очередь указывается, что он не забывал и о своих определенных обязанностях, которые тоже связаны с преданным служением. Это, хотя нету в девяти формах, но есть определенные процессы, которые описаны в ману, в законах ману и в предписаниях варнашрама дхармы. То есть как воспитывать детей, как с женой, там, в каких взаимоотношениях быть с женой, как там содержать семью, каким образом, что можно делать, что нельзя. И, в общем-то, вся эта система исходит от Кришны непосредственно. И вот здесь как раз описывается. И еще говорится, что он помимо этой деятельности, которой он занимался как царь и как преданный, он еще зачал пятерых детей. Иногда тоже вот преданные считают, что зачатие детей, так сказать, никакого отношения не имеет к преданному служению. И вот зачатие детей, это тоже может быть процессом преданного служения. Мы знаем это из 3.3, из песни 3.3, когда Кардама Муни, так сказать, он начал Капилу Деву. То есть это было как форма преданного служения. Это была форма преданного служения. Точно так же, как Ману. Ману, он прародители, Ману, они прародители человечества. И они это делают не просто, так сказать, что у них такая ишачья половая потенция, так сказать, и они не знают, куда ее деть, и потом говорят, ну как бы совместить это со служением? Это так охота, как соседи. Как бы, помнится, с кем-то разговаривал и говорил, вот если бы я бы выбирал служение, то я бы стал Ману. Значит, во-первых, Ману разрешается иметь сколько угодно жен, любую. Потом Ману так возвышен, что каждая женщина считает за великую милость стать его женой. Каждая. Независимо от сухого возраста даже. Потом Ману может вступать в половые взаимоотношения. Вот, допустим, увидел женщину, да? Ты еще не моя жена? Все, давай, сейчас ты будешь моя жена. Мы быстренько обвенчались, ты уже так все. То есть мгновенности. Любая Матаджи может стать его женой, и он сразу начинает с ней совокупляться. Ну, что бы не быть Ману, да? Классное положение. Все же Шрила Бхактисиддханта Сарасвати были, все повернуты же на это. Но Ману они воспринимали это как преданное служение. То есть, если бы у них не было такого служения, они никогда бы этого не стали делать. Но какие-то оттенки всегда есть. Поэтому, вот помните, есть глава в Бхагаватам. Вайвасвата. Или это я говорю из вас? Так вот, он давал Тхруве тогда наставление о преданном служении, явно указываясь на то, что Ману, так сказать, величайший преданный, чистый преданный Господа. То есть чистым преданным Господом. И заселил всю планету. Всю планету как-то заселил разными формами жизни, разными цивилизациями, там, всего остального. Они думают, что это плохо. Потому что все с ног на голову. Поэтому у них такие проблемы. Поэтому эти все, мы видим, так сказать, в своем окружении этих представителей очень много. То есть, но поскольку Господь Шива является великим преданным, то, проявляя особую милость к живым существам, он является величайшим преданным Шри Чайтаньи Махапрабху. И он не сходит, как Адвайта. Адвайта. Прабху. Адвайта Ачарья. Он приходит как Ачарья. Он не приходит как бы просто Адвайта, там, Гададхара, там. Он приходит, и там Шриваса, он приходит как Адвайта Ачари. Адвайта Ачари. Необычная личность, он приходит как Ачари. То есть он показывает каким образом мы должны проявлять сострадание, как мы должны действовать, как... Он тоже ачарья. Ачарья преданности. Шрила Харидас Такур нам ачарья. Адвайта ачарья тоже ачарья. Ачарья как предаваться? И он спасает всех. Он дает нам этому настроение спасти всех. Абсолютно всех. Принимать греховные реакции даже самых невежественных живых существ. Помогать им действовать. И вот это знание должно быть объяснено, почему именно в нашем обществе существует, вот, в нашей цивилизации такое, как имперсонализм процветает, материализм и все эти. Почему мы так склонны к демоническим поступкам? Потому что мы изначально приходим из окружения Господа Шивы. Это наше прошлое. Когда люди так испытают свое прошлое, скажите, вы не знаете, кто я был в прошлом? Я знаю. Но такого вы обычно не говорите. Я читал в Бхагаватам, кто. Можно даже с этого вопроса начать. Ты знаешь, что такое Гарбхадакхана Самскара? Человек говорит, нет, я тебе могу сказать твое прошлое. Ты очень ближайший слуга Господа Шивы. Поэтому мусульманство и все остальное, это наиболее, так сказать, самая большая, самая огромная религиозная система — это мусульманская. На втором месте христианская. Но самая большая — это мусульмане. Всех больше у них сейчас мусульман. Китай. Уж насколько Китай огромная такая страна, они в большей части мусульман. А они не даусисты, как мы думаем. О, они даусисты. Нет, они не даусисты. Они мусульмане. Нет, они мусульманка. Ну такое, ну, атеисты. Я знаю, что я говорю. Ты просто сам не соображаешь, что говоришь. Атеисты. Все атеисты, на самом деле. Даже если человек христианин, якобы, он атеист. Они не признают там многих положений. Китайцы, они не атеисты. У китайцев очень мощная религиозная система. Есть государственная структура. Вот, допустим, в Лхасе, допустим, Лхаса, полностью, ну, там буддизм. Но правительство, которое управляет вот в Тибете, оно полностью светское, то есть атеистическое. Но это же не значит, что все люди, так сказать, в этом месте, они все атеисты. Поэтому также есть политическая какая-то верхушка, которая придерживается атеистических взглядов. Но есть еще люди, которые сохраняют определенные традиции. Поэтому китайцы, так сказать, они очень религиозны на самом деле. Они очень религиозны. И есть прослойка населения, которая попадает под влияние атеистического руководства и пропагандирует атеистический образ жизни, но на самом деле они тоже остаются религиозными. Это также было в России, в Советской России. То есть была какая-то прослойка населения полностью отупевшая, чугуневшая. И была всегда прослойка населения, которые продолжали, так сказать, даже будучи коммунистами, продолжали, так сказать, верующими людьми. Это очень такой тонкий, специфический вопрос природы человеческого сознания. Когда человек, даже практикуя демонические формы деятельности, может сохранять религиозность. То есть он может быть религиозен. Может быть религиозен. Так же, как вот мы знаем, там, Вибишина, допустим, он был демоном от рождения, занимался. Но в какой-то мере, так сказать, он желал все-таки познать как-то истины какие-то. И он проявлял эту религиозность постоянно. Даже в общении с равной, когда он говорил, иди там, убей там. Он пошел убивать, он говорил, вот видишь, как ты меня любишь. Он говорит, да нет, я тебя не люблю. На самом деле лучше пусть меня убьет Рамачандра, чем убьешь ты. Ты демон поганый, так сказать, а он, так сказать, какое-то отношение к высшим сферам имеет. Он там, может быть, и не шибко не осознавал, что он бог, но он говорил, что вот лучше от такой личности погибнуть, чем такой, как ты. То есть мы видим, что эти формы религиозности, они на самом деле проявляются даже у демонов. Даже у демонов. Тогда они... То есть это положение религиозности изначально заложено. Но почему я говорю мусульмане? Чтобы понять, о чем я говорю, нужно тоже, так сказать, внимательно вслушаться. О чем я могу говорить вообще? Что мусульмане — это религиозная система фанатичной практики, которая дается для людей пятого уровня сознания, пятой категории сознания в Кали-юге. В Кали-юге сознание тоже распределено на несколько уровней. И в Кали-южном вот этой вот ступенях здесь еще пятый уровень сознания. Это в Кали-югу, так сказать, появляются вот эти мусульмане. То есть религия для людей пятого класса, там называется. Для пятого класса, там, не говорится, пятый уровень сознания, пятого класса. И есть еще в Кали-юге разные уровни сознания, разные формы жизни. И Пураны описывают они, но они не считаются цивилизованными. Поэтому о них даже вообще ничего не пишут. Даже Чандала, собакоед, он входит в структуру ведического понимания. Но есть еще много живых существ, которые не входят в категорию. То есть они описываются, но их не считают вообще за людей. То есть они животные. Они их, как там, не знаю, Нароттама, это и есть как-то? Как? Нарадхам. Нарадхам это кто? Нишиды. Это вот животные. Нарадхам. То есть есть, вот их описывают, но даже не говорят, что они ниже чиндалов. Даже. То есть они вообще, вот папуасы, людоеды разные есть. Вот у нас много, но вы не увидите, что... Чандал — это кто есть собаку. Там еще не говорится. Говорит, самый низший из людей — это чандал. Но есть еще людоеды разные. Есть люди, которые поедают экскременты. Есть люди, которые полностью осуществляют свою жизнь, они едят глаза. Не собачьи какие, они занимаются убийством людей и едят только глаза. Есть очень разные. О них говорится, но их не употребляют, что это человек, их уже не относят к людям. Даже чиндалы еще относят к людям, что чиндалы — это люди. Но все эти уже живые существа, они относятся к этим. Махамухи там всякие, там уже не люди, короче, нет. Так вот, что это человеческие формы жизни, но они не описываются как человеческие, то есть как животные. Животные, которые похожи на людей внешне. Поэтому, когда мы говорим о каких-то, что, допустим, китайцы, мусульмане, имеется в виду, что подчеркивается какой-то уровень сознания, уровень определенный, то есть фанатики, они фанатики. Поэтому мусульманам очень, в принципе, этим всем людям легче распространять какие-то определенные принципы, связанные с фанатичностью. Это все мусульманство, на самом деле. И говорится, что даже философия Карла Маркса, она связана с принципами мусульманства, с чем? Что есть две категории живых существ, мы потом, может быть, завтра будем читать этот текст. Сурья-вамша и Чандра-вамша. Сурья-вамша — это императоры всего мира. Чандра-вамша — это вассальные цари, то есть род солнца. Если вы знаете, мусульмане кому поклоняются? Ну, Магомет — это что? Солнце? Ну, а что ты такое? Вот когда человек точно не знает, путем тыка, ну, там есть. А почему ты не говоришь, что Луне? Или они именно месяцу поклоняются? Месяц. Аллаху поклоняются. А при чем здесь Луна? Полумесяц. А полумесяц что это? Ну. А? Ну вот это диадема в голове Господа Шивы. Они невежи. Поэтому многие вот эти рода, деградирующие рода, то есть когда предки, то есть произошла вот эта деградация в процессе Кали-Юги, млечные появились в этих родах, именно Чандра-Вамши. Сурья-Вамши сохраняется, поэтому два этих молодых принца, они медитируют в Апаграме, они медитируют, чтобы начать этот род Сурья-Вамши, то есть опять ввести эти родословные. Но под воздействием деградации, млечков там этих всех, Адама и Авьевати, это все полностью деградировавшиеся живые существа, которые остались вот такие ниточки какие-то, паутинки остались от них. Не какие-то вамши. Это вамши нету уже. Это уже не вамши на самом деле. Когда Прабхупада говорит, там сингх, это вот стой вамши, он говорит о деградации. Что осталась эта паутина, которая какими-то мелкими-мелкими узами, то есть могут остаться отдельные какие-то частички. То есть это примерно как вот, если сравнить вот сыр и молоко. То есть молоко — это молоко, сыр — это сыр уже становится. Вы не можете пить сыр, так сказать, и извлекать из него. То есть сыр, он тонкие ткани головного мозга не уже не развивает, и сыр в огонь уже не возливают, и все остальное. Хотя сыр — это молоко. Вот точно так же. Он вроде связан, так сказать, они с Сурья-вамшей там, или с Чандрой-вамшей, но они уже сыр. То есть если даже долго их не есть, так сказать, их не культивируют, то от них вонь, как от носков. Да, я вполне серьезно говорю, чтобы вы понимали, что такое. Что трансформация происходит до такой степени, что вы уже все качества этого теряете. То есть сыр, он не развивает тонкие ткани головного мозга. Я вам говорю это точно. Даже в подогретом состоянии. И точно так же сыр, его в огонь не ложит. Он не приносит яги, он не для жертвоприношения, ничего не сделает. Но это молоко, которое полностью уже... Точно так же эти вамши, люди, так сказать, которые могли употребляться как... в преданности, там, в ведической культуре, они утеряли настолько все свои качества в процессе деградации, что скатились до гуны невежества, попали под покровительство Господа Шивы, не как великого вайшнава, а как гуна-аватара, то есть как заведующего гуны невежества. И они так поклоняются этой диадеме, этому полумесяцу. Поэтому у них не круглая луна, а что? Месяц именно. Это диадема в волосах Господа Шивы. Именно эта диадема. Поэтому мы говорим, что это как шиваит. И философия даосов, это практически почти что связано с философией буддизма и с философией. Почему Шрила Прабхупада объяснял, что вы должны понять, что буддизм это почти тот же мусульманство? Почему? Как вы думаете? Вот эта история, помните, я рассказывал? Как идет один садху, он входит в дом, и оттуда выходит кто? Молодая девушка. Это молодая девушка, это кто? Это Будда. А выходит молодая девушка. О, садху, о, так вот все, принимает все. И садху думает, о, так раз приняли, сейчас ему что-то дадут. Все. Он ему покрывает все, он садится, выносит даже посуду пустую. Потом выносит пустую кастрюлю и говорят, ты извини, пустота. А у него уже слюна выделилась, он уже замедитировал, что сейчас что-то вынесут, раз так встретили. Буддисты, они так встречаются, как все. Ну, в смысле, что вот такая философия очень встречающая. Прямо села, тебя уже в позу посадили, так все, рот открыл, ты уже ложку дали, так сказать. Лазер дали тебе, сейчас ты начнешь ей стрелять, бомбить все. Колокольчик даже для предложения пищи, но пищи нет. И он говорит, извините, шунь, пустота. Ничего не оказалось, оказывается. И она извиняется, очень извиняется, терпимо очень. Но вы не удовлетворены, потому что там шунья, там оказалось пусто, ничего вам не дали. Хотя так здорово встретили. Все так было ловко, мягко и логично. Все так было гостеприимно, но там шунья. Вы выходите разочарованы, и вдруг идет Шанкара. Он говорит, что ты, почему такой, откуда идешь? Я иду вот это. А, они там, наверное, тебе, да? Они тебе там ничего не дали, да? Кто там тебе чего не дал? Говорите, да, там молодая. А, эти буддисты, сейчас я тебе, пойдем со мной. И он говорит, ух, как же так, ух, хороший человек, значит, те такие плохие, они что-то скрыли от меня. Он идет туда, приходит, но его даже уже не усаживают. Ему говорят, стой здесь, я тебе говорю, сейчас все у тебя будет, потому что я хозяин здесь, я. И он бегает там по соседям, все везде, бум-бум, что-то гремит, он того ругает прямо, и тут у человека какое-то удовлетворение, потому что он видит, как этот человек громит того, кто ему ничего не дал. И он говорит, да, классно, если он так его громит, и тот полностью побежден. И он выходит, ты видел, как я его победил? Он говорит, да, видел, давай. Это. А он говорит, да что тебе надо? Он говорит, ну как? Он говорит, я просто тебе хочу сказать, поскольку ты убедился, что я его разгромил. Он говорит, ну да. Вот. И теперь, когда он побежден, я тебе говорю, пошел вон отсюда, здесь ничего нету. Я тебе даже кастрюли показывать не буду, где пустота. Я тебе просто скажу, ничего нету. Понял, да? Пошел вон отсюда. Вот почему они мусульмане. Также и Прабхупада говорил, что не поняв очень многих вещей, глубоко не проникнув в философию сознания Кришны, вы не можете понять сутры, потому что сутры говорят коротко, четко, но не зная, о чем они говорят, вот этот мешок, не имея Пуран, Упанишад, где даются объяснения, почему это так говорит. Поэтому Прабхупада говорит, неофит везде видит противоречия. В каждом слове, в каждом... Вот здесь вот мы видим, так, какие же, они же атеисты, а тут говорится это. Нет, не может быть, это там, это там. Это зависит от того, что каким сознанием мы обладаем, каким образом мы мыслим, что мы знаем. Если мы этого не знаем, то сразу у нас проблемы. Если мы это знаем, как человек приходит, Прабхупада говорит, да все понятно, все они шиваиты. Он говорит, как же шиваиты-то, они солнцу поклоняются, эти. Он говорит, да. Вы не понимаете. И они говорят, Прабхупада, он вообще... Мы сами читали в шастрах, что они поклоняются солнцу. Эти поклоняются даосистам. А эти вообще марксисты-ленинисты. Но Прабхупада говорит, все они шиваиты, все они мусульмане. У них у всех плохая карма. Быть мусульманином плохая карма. Почему Шрила Харидас Такур приходит не даосистом, ни кем, а мусульманином? Прабхупада говорит, вы не понимаете, что они все мусульмане. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Вот. Поэтому противоречия возникают тогда, когда никто ничего не знает. Это оттуда говорят, какие мусульмане? Он же Маркс Ленин, там какой мусульманство? Но никто не понимает, что такое серп. Никто не знает, что это та же самая диадема. И там звезда. Серп и молот и звезда. Это знак серпа, это диадема Господа Шивы. Молот — это определенное качество раху. и звезда, это всегда звезда придет, то есть демоничные живые существа. То есть они особые живые существа, но они тоже особые из окружения этих всех вайталов, духов, так сказать, привидений и гоблинов. Никто ничего не знает. Поэтому, когда никто ничего не знает, и говорят, все они мусульмане. Он говорит, кто мусульмане? Мы единисты! Вранье, он ошибается! Но чтобы так заявить, надо знать многие вещи. Знания раскрывают нам сущность этой природы. Далее. Здесь говорится как раз о том положении, что Махарадж Притху действовал таким образом, чтобы передать правление своим детям. Что это означает? Что даже в зачатии он медитировал на то, чтобы покинуть семью. То есть он зачинал детей с желанием в будущем покинуть семью. Не привязаться к ней, как вот сейчас у нас говорят. У нас нет детей, поэтому у нас ничего не это. Не сковывает, не связывает, не приваривает и не слепает. А когда будет у нас маленький пупсик, тогда ты никуда не денешься. Но Притху Махарадж и в системе, в ведической системе, все делалось по-другому. То есть дети зачинались, эти дети зачинались наоборот, для того, чтобы в будущем отец мог спокойно покинуть семью. Передать сыновьям мамуку и покинуть семью. Маму, так сказать, отдать. Сыну и сын должен был, так сказать, на маму ухаживать и тоже постепенно, так сказать. И мама, так сказать, рассказывала, бабушка рассказывала детям источник вечного наслаждения. Так же, как Арина Родионова. Она становилась. Она зажала своим веретеном и развивала в нем, так сказать. Должна была развивать в нем хорошую природу. Я слышал одну лекцию, кто-то из преданных, американских преданных. Он подметил, что весь талант и дар Пушкина был связан с Ариной Родионовной, потому что она была настоящей ведической бабушкой. Даже одной достаточно ведической бабушки, чтобы человек был талантлив, родился как талант. То есть с очень красивой, так сказать, какой-то структурой. Но поскольку она ему ничего не рассказывала о Кришне, он ничего не понял, там был Кришна. И поскольку Арина Родионовна, так сказать, она уже была в таком, как сказать, это, как это, секиле роде. Она, в общем-то, рассказывала сказки, но сама не помнила, к чему это все. Есть такие люди, которые много очень рассказывают, но не помнят, к чему. Как вы знаете, вот анекдот говорит, ну вообще сейчас анекдот тебе расскажу, и сам хохочет, в общем, начинает рассказывать, все. Вроде так, и человек ждет твоего сути, а он потом говорит, а дальше я забыл. И оставляет вас в таком состоянии. Поэтому, поскольку вы из окружения Господа Шивы, но вас оставили в таком состоянии, то вы, естественно, там сами, так сказать, дорабатываете. И в итоге вот получается такое прекрасное шиваитское произведение. Да, Ас Пушкин, газон засиял. И вы получаете газон засиял. Итак, будучи освобожденной душой и служа Господу, Притху Махараджа не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал своей жене Арчи 5 сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел бы их видеть. Вот этот последний еще разберем момент. Важность этого. Что Прабхупада говорит, что в основном все дети, так сказать, это такое недоразумение. Кали-южные дети – это великое недоразумение. Так сказать. Все они дети пьяных гулянок, так сказать, вожделение, там, что кто-то пришел муж, так сказать, в ухо заехал под датой, так сказать, и вы зачали от него, там, так сказать, какого-то уродика, так сказать, потом вы не знаете, куда этого уродика деть, так сказать, но чувство привязано, вы чувствуете, что свой долг по отношению к этому уродику, потому что это выскочило из вас, так сказать, такое безобразие вышло. Такое, так сказать, с виду испражнение, но с душой. Вы не знаете, куда, так сказать, его деть, и вы не принимаете это как свою карму куда-то там. И, в общем, ну, вы же понимаете, о чем я говорю, так в мире сейчас на самом деле происходит, поэтому мы видим эти детские дома, интернаты, все это за инвалиды кругом, так сказать, это все забито, и все хотят, как у нас говорили, не показывайте никому инвалидов. Почему? Это результат деятельности общества. Это результат деятельности общества. То есть мы можем видеть по расширению, то есть нарушилась структура именно 5 ведических основ. В первой песне Шримад Бхагаватам описываются 5 основных столпов, не 4, а 5 основных столпов ведического мировоззрения и ведической социальной структуры. На чем держится ведическое общество? Первое, на брахманов, носителях духовного знания, брахманов, вайшнавы. Брахманы и вайшнавы. Они все в одну категорию входят. Вайшнавы, брахманы, входят в одну. Это носители знания. Второе, это защита коров, поскольку корова, за коров и быков, потому что без быка корова так не может зачать теленка. Без теленка она не может давать очень хорошего, много хорошего молока. И теленок, так сказать, он тоже становится основой деятельности. То есть он становится бычком или коровой, так сказать. И вот эти процессы быки и коровы, вот среди коров очень сильно есть такой закон Кришны среди коров. Там не бывает так, что у них одни быки рождаются. Быки, быки, быки. То есть, если кто-то знает вот сельское хозяйство, то коров всегда рождается больше, чем бычков. То есть там регулируется внутри, само Кришна так уже делает, регулирует, потому что он поддерживает, он же является Говиндой, защитником коров. И он регулирует даже изнутри там все эти процессы. И вот это первый, значит, столб, знаешь, брахманы, защита брахманов. Второй, защита коров. Третий, защита женщин. Четвертый, защита детей. И пятый, защита чего? Стариков. Вот это пять основных столпов, на которых держалась ведическая культура. Если мы начинаем разрушать эти пять, то есть призывать не следовать брахманической культуре, то есть брахманов, отвергает брахманов сначала, это как в истории с Парашурамом, то мы видим, что все эти кшатрийские цивилизации в итоге превратились в вот эти калигулы, так сказать, в калигулы они превратились, все эти в сыры в эти. Что вроде бы они были связаны, но превратились в сыры, так сказать, кроме вони, так сказать, от них ничего не было. И знаете, люди, они ценят такой сыр с душком. Им нравятся, так сказать, тамагунные, правда, плесень, знаете, вот иногда есть такое, что-то. Люди едят обувь с душком, то есть когда он подгнивает. Это вообще танос. Это полный танос, когда что-то подгнивает. Танмая, я есть еда и секс. Пранамая, кто? Я есть еда, секс и что еще? Долгая жизнь. Надо долго жить. Они говорят о здоровье, они обливаются. Спасибо Приброда, спасибо Порфирий Корнеевич Иванов, спасибо то. Это еще даже не гьянамая, это пранамая. Это даже еще. Потом они переходят на уровень манамая. Манамая связано с чем? Спекуляция. Они начинают спекулировать. Мана. На умственном уровне. Какой пример манамая может кто привести? Да. В общем-то мы можем быть. Манама, рерихи. Еще кто манама? У них есть генома. Это манама. То есть спекулянты. Есть спекулянты. Имперсоналисты — это трансценденталисты. Запомни, что имперсоналисты — это уже мокша. Они знают даже вигьянама. То есть отношения с Богом, но эти отношения имперсональны. Вот и все. Но это бигьяна уже. Это даже выше гьяны. А манама? Ну кто? То есть нужны какие-то философии. Марксизм, ленинизм. О, у них развитие манамая — это что? Благотворительность, альтруизм, филантропия, пацифида, экологизм, изм. Все, в общем, изм. И все эти, значит, анамая, пранамая, манамая являются что? Три внешних. Да, полностью я есть это тело. То есть авидья. Полный материализм и полнейшее невежество. Появляется другой аспект. Гьянамая, из манамая, мы спекулировали, в общем-то везде разочаровались, поднимались на гьянамая. Гьянамая, что происходит? Протякша, наблюдение. Один из уровней. Там все это анумана, одни гипотезы у них, спекуляции, все это на трех уровнях, это все. Спекуляции там, рерихи, берихи, бумбарашки там у них много. Все, Бог там, даже это все это манамая. Это же еще даже это не гьяна. То есть, когда они манавали, что они там спекулируют? Бог, вот он там, такой старик, простынями закутанный сидит и все ищет своего сына единородного. Где там сына обидели? У них тоже такие представления. Это тоже спекуляции. Вичитрагьяны называют. Спекуляции обусловлены. Обусловлены чем? Телесными представлениями. Телесными. Но все-таки манамая и все-таки какой-то оттенок гьяны. То есть он уже переходит к гьяну. Христос им дает гьяну. И дает им даже что? Оттенок чего? Вигьяны, что давайте воскресенье, так сказать, субботу не надо, воскресенье давай. Понедельник, вторник вообще плохо. Вигьяны. Итак, анамая, пранамая, манамая, гьянамая. Гьянамая дает возможность что узнать? Душу и тело. Что есть душа и есть тело. И сразу мы там что? Йога сутра Патанджали. И в общем-то, на уровне гьянамая может человек даже дойти, что Бог есть. Бог есть, но он не знает о взаимоотношениях. Каковы взаимоотношения? Чтобы каковы взаимоотношения, нужно узнать что? Вигьяна. Нужна вигьяна. Но вы находите взаимоотношения с принципами, методы, все там, сукты, сутры там всякие, все, вы подперли, вы достигаете этого освобождения. Мукти от Варнашрама Дхарма. Варнашрама Дхарма дает эти что? Эти школы. Какие? Анамая, пранамая, манамая, гьянамая и вигьянамая. Пять. Основные пять компонентов. Пять компонентов. Шестой. Какой? Анандамая. То есть бхакти. Принцип бхакти. Высшая форма деятельности, высшая школа философская. Вьясу Веданта Вада. Он описывает. Это и есть вот, ну, такие, как мы называем, да? Мимамса. Мимамса есть, карма мимамса, есть какая еще? Мимамса. Давай. Ладно. Дальше потом идет, значит, у нас законы природы. Они начинают познавать санки. Потом идет ньяя, потом идет что? Ну, кто знает, что такое вайшешика? Имамса, вайшешика. Карма-йога. Ну, в общем-то, это не для проповедников. Это для чистых бак уже. Им ничего это не надо, потому что они уже четко идут на пути к Богу. И тут проповедуют некому, они идут, как сказать, их миссия дать вернуться назад к Богу. Поэтому не обязательно знать их. Все это майя, короче. И вот, чтобы разобраться в этих вещах, нужно иметь это знание. Это знание, оно очень хорошо укрепляет преданность и все остальное. Но знание приходит только тогда, когда у вас есть очень горячее, активное желание. И это активное желание подкреплено строгим руководством. Поэтому Рупа Госвами говорит, садхана вайтхи бхакти. Человек при помощи садхана развивает горячее желание, а при помощи регулируемого с позиции авторитета он лишается возможности делать что-то неправильно. То есть под воздействием ложного представления, ложного своего энтузиазма, он четко строит правильно. Это позволяет человеку быстро прогрессировать. По строгой системе, очень искренне, постепенно. Он быстрее проходит этот путь постепенно, чем тот, кто пытается что-то очень быстро сделать. Сейчас я себя как раз преданным санкиртанщиком перед отъездом объяснял это, почему это происходит. Что когда кого-то помещают искусственно на тот уровень, на который он претендует. Но одно дело, что мы претендуем, это обычно связано с нашим ложным энтузиазмом и с нашими иллюзорными представлениями, то есть иллюзия по поводу себя. То есть ошибки, очень много ошибок совершается. Эти ошибки, кстати, они связаны с нашими ложными представлениями о себе. О себе, что мы там такие. Вот так вот, есть такая философия избранности народа. Мы избранный народ. И они еще не знают, почему они избраны и что там произошло. Но они, то есть, не до конца разобрались, в чем их избранность. Когда человек не до конца разобрался, вот мы тоже так себя чувствуем избранными. Чувствуете, нет, себя избранным. Как же, я вот стал преданным, я избранный. Волей судьбы, волей Кришны, именно я получил. Мы же все так вдохновляем. Но мы не понимаем принципа ютранности. В чем это произошло? Одни говорят, что это из-за того, что мы самые падшие, другие говорят, из-за того, что мы были великими мудрецами. Но кто на самом деле? Почему мы получаем это? Это желание живого существа. Оно хотело получить. Если бы мы не хотели получить, мы бы не получили этого. Это желание живого существа. У нас было желание. Даже, может быть, оно было пассивное, но оно переходило в активность, внутреннюю активность. То есть стало доминирующим. То есть страдания привели к активизации этого желания. То есть человек очень сильно хочет вырваться из круговорота страданий. И там есть разные причины. Он уже автоматически проходит этот уровень анумана, манамая. На уровне манамая застряхивается, потому что разочарован. Он требует гьяна. Гьяна ему дает возможность получить, доперечь, то есть гьяна. Он говорит, а что же дальше? Он говорит, ну и что, если так все устроено, что значит все уже предрешено? Он начинает нервничать, он говорит, что вы дали нам такую лекцию? И что, значит все, больше ничего? Все, все запрограммировано, они начинают возмущаться. И ты не говоришь им сразу, ты говоришь, приходите завтра, я вам расскажу, что делать надо. Потому что ты хочешь развить в них это стремление, получить гьяну. Но помимо гьяны, ты говоришь, гьяна. Что же делать? После этого то, что ты им расскажешь, они говорят, ну и что, и все, и ты, а как же, а нету более эффективного пути. И тогда ты говоришь, ананда-майя. Есть бхакти. Карма-йога. Сознание Кришны, бхакти, я ведущий к бхакти. И мы говорим может, об этом. И поем киртан. Поем киртан. Они, может быть, и не знают, что это была речь о анумая, пранамая, потому что это же, вы видите, даже вот сейчас преданные, все заснули, отупели сразу. Но это потому что анандамая на них действует, блаженство сказано. Они все поняли, что они на правильном пути. Ваши нравы победили, так что Кришна убедил, Прабхупада убедил. Гуру убедил, все убедили, все нормально. Мы на правильном пути, полное блаженство, ананда майя. Я в майе, и я ананда. Я от этого в блаженстве, что я в майе. Полное блаженство, да? Удовлетворенность, чувствуется собственного достоинства, своей необычности, что процесс работает. Пчела просто себя обманывала. Она говорила, я лежу в эту банку, я же в процессе. Я так, что я не умер. Она просто себя обманывала. Я в процессе, она тут так говорит, я в процессе лизания банки. Ну, если вы хотите быть в процессе лизания банки, пожалуйста. Кто-то может сказать, я же в процессе. Она тоже была в процессе. Процесс лизания банки. Мы тоже вам можем фотографию просада все время показывать. И будьте в процессе его поедания. Ну, хорошо, я же в процессе. Это фотография просада, да. Просад не отличен от самого Кришны. Кришна не отличен от своего изображения. Я могу вам очень хорошую ману-майю дать. Очень замечательно, гьяна, мана, майя с вигьяной и с анандой. Правда, ананды не будет, вигьяна будет, вы будете взаимоотношения с просадом. Но если вы не будете, будете есть фотографии, можно их нарезать мелко, с водой разбавлять и все это съедать. И тогда можно даже этот аспект, что мы питались только водой, реализовать. Есть очень много спекуляций всевозможных, которые я могу вам предоставить. Что когда вот я слышу, как от некоторых мудрецов, просто они, самое главное, что я же говорит, в процессе, я же очищусь. Но это очень сложно очиститься, когда вы в неправильном процессе находитесь. И думаете, что это правильный процесс. В итоге, так сказать, никто никуда не уходит. Ну, какое-то благо можно получить. В следующей жизни горбатый преданный. И всем цитируешь этот стих, что ни в коем случае нельзя обсуждать преданность. С позиции уродливости болезни. Это у тебя такая наколка прямо на груди и на спине. Не жаль, что взять тебя. Поэтому Притха Махарадж, опираясь на знания, полностью, так сказать, действовал на уровне трансцендентно, то есть действовал ради удовлетворения Кришны. Все, что он делал, так сказать, он делал для удовлетворения Кришны. Даже выполнял свои обязанности и все остальное. Поэтому зачатие детей, сыновей, и он зачал сыновей таких, какими он их видел. То есть великими преданными Господа и величайшими царями. Умонастроение передается в момент полового акта жены и мужа. И поскольку мужчина называется биджитам, То есть биджа это означает семя, дающий семя. Кришна говорит, я дающий семя, я отец дающий семя. Поэтому у мужчины тоже такое маленькое положение в материальности. То есть он мужчина дает семя, маленький Кришна такой. А матаджа, она, так сказать, как называется? А? Пракрити. То есть она, так сказать, выступает в роли чего? Парвати, да, Парвати. А человек выступает в роли кого? Шива. Это, так сказать, олицетворяется вот в этом любовном, есть такое тантрическое, когда Шива, так сказать, он совокупляется с Парвати, тантрический символ. То есть половой акт между Шивой и, как говорится, что это рождение. Поскольку Шива является великим духовным учителем, он оплодотворяет практики духовным знанием постепенно. Поэтому этот символ зарождения всего этого Вадина и Фаллоса, это тоже непростой. То есть материалисты могут воспринимать так, но эзотерики, они понимают, что это означает, что на материальное сознание дается семя духовного знания, биджа. То есть в Бог закладывается биджа, в сердце. В сердце живого существа через ум, через его слух, то есть вкладывается семя духовного знания. И оно там просыпается. Есть очень много объяснений, я не буду об этом говорить, поскольку эти лекции не слишком такие замудренные. Но у кого есть, так сказать, желание разбираться. Есть две пропады, говорю, категории преданных, которые их вообще не интересуют, они преданные просто. Они просто преданные, они в хорошем состоянии. И есть положение проповедников, которые общаются с разными людьми, которых есть очень много, вот этих, им нужны эти объяснения. Им нужны эти объяснения, они стоят полностью на ментальной платформе, они стоят на платформе интеллекта, поэтому нужно объяснять. Вот я, допустим, один из таких, помимо, так сказать, всего, что у меня там есть какое-то внутреннее ощущение, что так надо делать, у меня еще есть желание удовлетворить, иногда бывает желание очень сильное, удовлетворить ум. То есть это очень сильно поддерживает преданность. Поэтому Прабхупада он сказал, что вера без знания – это сентиментальность либо фанатизм. Я верю, потому что я знаю. И чем более крепче знание, тем больше вера появляется, более сильно. И это знание приходит от Кришны. Поэтому здесь Бхагаватам Прабхупада говорит, цитирует этот стих, у меня есть знание, память и забвение. Насколько человек предается мне, настолько я вознаграждаю его. Махапрабху говорит, это знание изначально вложено в сердце живого существа. Знание, даже гьяна вся вложена в нашем сердце. Через многие рождения мы прошли. Прабхупада говорил, по мере очищение, все эти знания проявляются в форме. Не то, что вы понимаете, о чем речь идет, потому что приходит понимание. Приходит понимание. И достаточно вам прочитать одной Бхагавад Гиты, как вы начинаете восхищаться этим глубоким произведением. Его, так сказать, многомерностью и самое главное, его принципом Ананда Майя, что это и есть высшее блаженство. Это и есть источник. Кришна является источником вечного наслаждения, вечного блаженства. Сад Чит Ананда. То есть он дает эту вечность, он дает это знание и это блаженство. Это все философия. Что-то я сегодня расфилософствовал. Это было неинтересно. Пожалуйста, вопрос. Вот так ты, Дмитрий. Не торопись. Господь Шива и атеисты. Люди. Он их целует. Пожалуйста, есть вопрос? Есть вопрос? Да. Просто есть те, кто склонны предаваться. Даже в страданиях, а есть они, кто не склонны. Это я еще раз говорю, это связано с аспектом разочарованности, раз. И второе, это связано, почему Бхагавад Гита Кришна говорит, что они даже не могут приблизиться к этому. Они не могут приблизиться. Почему они не могут приблизиться? Потому что они не нашли прибежище. Это так же, как ты не можешь приблизиться к огню. Почему? Потому что нужно что-то, чтобы тебя защищало и давало его каким-то образом постепенно. Как вот мы можем смотреть на огонь через стекло, но если это стекло убрать, то этот огонь может нам причинить беспокойство. Поэтому существует духовный учитель. Посредством духовного учителя мы можем воспринять этот огонь. Он прозрачная среда, но он нас защищает от этого. Духовный учитель тоже защищает нас. Кришна дает ему такие возможности защитить науку. От кого? От Кришны, от самого Кришны. Духовный учитель нас защищает от Кришны. Это точно так же, как Джагай и Мадхай, кстати, они были бы убиты с Сударшина Чакры еще читали Махапрабху. Кто их защитил? Это нам же. Это то стекло, которое нас защищает, оно бронированное. Это прозрачная среда, но она очень надежная. Она может дать нам возможность постепенно, так сказать, растворить форму. Но он всегда нас защищает, духовный учитель. Потому что если бы у нас не было духовного учителя, то Сударшина Чакра давным-давно бы нам голову срубила. Это необычный пример. Поэтому Кришна говорит, ты должен найти прибежище в духовном учителе. А многие говорят, а зачем инициация, зачем мне? Нет, они не понимают, что они совершают такие вещи, если нет духовного учителя, тот, кто принимал бы эти кармические реакции. Поэтому говорится, что духовный учитель, мы никогда получаем инициацию, даже если мы грешим, они переходят куда? Они не превращаются даже в оскорбление, они просто приходят оскорблением духовного учителя. Они переходят на духовного учителя, и духовный учитель страдает. Потому что если бы не было духовного учителя, это бы Кришна бы нас уже наказал. Так бы сработали здесь законы. Даже Кришна не вмешивается, мы тут же получили по башке. Поэтому духовный учитель нас даже защищает в этом отношении. Но это не значит, что мы стремимся к духовному учителю, чтобы прикрыться от Кришны. Да. Да. Важность того, что мы хотим развить эти взаимоотношения с Кришной, но какие настоящие клетки. Хотим с ним правильные взаимоотношения. Чем внутри не влезаем из того, как тянется. Почему внутри тянется неудовлетворенность? Анатха. Когда анатха выходит, она уже не тянется. Она выходит. Просто может быть запор. Она вот как раз не может выйти. Она где-то там вот уже подошла и не выходит. Это называется страдание. Или там где-то какой-то хвостик появился. Ты же не можешь это сделать, потому что больно расставаться. Говорят, как больно расставаться со своими ложными представлениями. Поэтому долго тянется это страдание, потому что человек не хочет расставаться с чем-то. Чего же я здесь в материальном мире все время? А с чем он не хочет расставаться? Сексом. Это оковы материального мира. Именно они приковывают живое существо к этому материальному миру. И он может подняться даже до Сатья Локина, если он не решил до конца эти проблемы. Но каждый ум, говорится, что ум любого живого существа крутится вокруг секса. Поэтому живое существо должно очень хорошо понять природу того, что сковывает живое существо, что его приковывает именно к этой, что заставляет его страдать опять снова и снова. Никто же не хочет страдать, но почему никто не хочет отказаться от секса? Это и есть обман. Он пьет сам свою кровь, Прабхупада говорит. То есть он сам себя уничтожает, он как вампир сам из себя выпивает кровь, потом умирает и говорит, что-то я умер. В этом проявляется это ослы, мудхи. То есть они не до конца не могут осознать, что они сами же себя обрекают на эти страдания, лично, не решив эти сексуальные проблемы. А чтобы решить сексуальные проблемы, говорится Камавасия, то есть человек должен Модана Махану предаться. То есть только Модана Махан, он является тем объектом трансформации камы в бхакти. Потому что бхакти это кама это бхакти. Кама это бхакти, трансформированный материально, то есть оскверненный. Когда человек очищает свое существование, все трансформируется. Это и есть. Бхакти, оно сюда трансформируется в материю, так приходит к каму. Поэтому эти сексуальные проблемы, они только позволяют оставаться на уровне камы. Поэтому, когда у человека есть эта кама, он на все смотрит с позиции камы, на философию, на то, на все. Ему как-то удается некоторое время избегать силы осознания, милости духовного учителя, брызг преданности, так сказать. Но это не значит, что он смиряется с этим. Иначе райская планета. Райская планета опять тот же секс и все остальное. Значит, все страдания опять человек набирает большой мешок багаж страданий, потом падает и опять страдает. И в итоге он страдает систематически, постоянно. Только из-за этих проблем, связанных с непониманием. Почему пропали? Оковы. То есть, если вы прикованы, вы никуда не можете деться. Даже если вы одеты хорошо, и у вас золотые кандалы. Золотые кандалы. И даже если ваша тюрьма такая комфортная, но вы прикованы. Вы пленник, узник этого мира. Вы зэк. И вот это вот как раз осознание вот этих вещей, оно является основой всего. Почему преданный, вот как ты говоришь, почему страдание тянется? Поэтому и тянется. Что, анартха выходит? Никуда она не выходит. Поэтому ты хочешь бегать на той стороне, там себе воображаешь, поэтому человек воображает. Он никак не может понять, почему он так себя ведет. Только потому, что он хочет быть сексуальным, сексапильным, привлечь себе, к себе противоположный пол. Потому что его ум крутится вокруг секса. Матаджи, так сказать, вообще олицетворение майя. Полное, так сказать, это тело. Так сказать. И пока они себя не осознают, как вот, преданные, то есть они начнут действовать так же, как мужчины. Но женщинам сложнее, потому что сама форма, так сказать, она мая. Эти груди, так сказать, эти пошевеления бровей. Капила Муни, он говорит, ты видишь, как сильна моя энергия, что даже одним шевелением бровей она приводит великих мудрецов. Проблемы, у них проблемы начинаются. А она, может, просто там почитаться хотела. Она даже не думает, что она там в этот момент кого-то соблазняет или что-то. Она в мячик играла, и все трясется. И все, что трясется, приводит в волнение. Это особая форма майя. Живое существо особо материалистичное, привязанное в прошлых жизнях к сексу и к женщинам. Оно получает форму женщины. Поэтому женщина в 9 раз похотливее. Только потому, что она в прошлом была похотливее. Поэтому у нее эта похоть переходит. Потому что это мужчина, который слишком был похотлив. Поэтому, раз слишком похотлив, значит есть форма, где ты чересчур похотливее, чем та форма, которая менее похотлива. Поэтому женщины красят губы, эти ресницы, там одевают, крутят. Такое не будет одеваться, так будет. Все во всем это. А что это нас все время за дух читают? Ну они не сами не могут задуматься, почему это происходит. И даже сейчас вот они выслушают, пойдут и накрасят. Под этим воздействием этой проповеди. Да? Потому что лишены этого понимания. Женщина, ее ум особо покрыт. И как можно разрушить это? Так же, как и у мужчин. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Именно это звуковая вибрация позволяет. Больше ничего. Эти все знания, вот то, что я рассказываю, это все становится так же, как вот курить нельзя, вот все знают, курить нельзя, так что давай закурим. Так же и здесь. О, красится там это все проявление секса, у тебя какая помада, а у тебя какие туши. То есть это тоже ничего не дает. Это кали-юга. Потому что все мы деградировали. Мы имеем информацию, но не хотим ее реализовывать. Потому что у всех очень сильная привязанность к сексу. Это становится кандалами материального мира. Это всегда есть кандалы, особенно в кали-юге. Все крутится вокруг только это. Ложный престиж, секс и все эти основные проблемы. А ложный престиж для чего? Все это значит. Даже эти калеки, уроды, все они в уме наслаждаются сексом. Все. Даже тот, кто говорит, а у меня нет ничего даже чем наслаждаться, он будет наслаждаться. Поэтому Прабхупада говорил об этом старике, который ходил и смотрел на голову теток, хотя сам ничего не мог вообще. Импутер. Также можно стать импотентом в духовной жизни. То есть всем угрожать, что сейчас продвинутся. Но не продвигаться. Поэтому мы должны понимать, где отклонение, где что. А когда мы погружаемся в иллюзию, что все нормально, проблема. Потом даже иногда начинаем проповедовать то, что это нормально. Это ненормально. Для какого-то определенного уровня это не то, что это нормально, не надо. Это болезнь, которая протекает на разных ступенях. Но говорить, что болезнь это нормально, нет. Мы должны вылечиться, разделиться по этапам, особенно от этих материальных болезней, потому что они происходят в уме. А сердце является средоточием ума и интеллекта. В сердце есть анархия, и преломлилось чистое сознание Кришны, преломляясь через эти анархии, карму, через все загрязнения, приступает в эти грязные мысли. То есть чистая потенция служить Кришне приходит служить каким-то сексуальным своим желанием. Все. Кама. Поэтому кто-то ищет эту каму, каму, каму, и все время говорит, что-то я страдаю. Ну что время ищешь, может, каму ищешь. Поэтому и страдаешь. Поскольку, чтобы даже найти хорошую каму, нужно удовлетворить Кришну. Удовлетворить до того момента, когда Кришна скажет: «Я полностью удовлетворен». Не удовлетворив Кришну, никто не получит каму. Еще положение больше ухудшится. В итоге вы получите какую каму? А? Как она будет? Ну вот почему Прабхупада осла приводит, например? Или свинью? Да, уровень сознания животного, у которого только одна кама. Кама и еда. Больше всего, больше ничего не будет. Анамая. Вы станете папуасом или станете животным. И у вас будет сколько угодно секса, и будете постоянно заниматься поисками пищи. Когда требуха набита, сразу секса будет. Таким образом человек теряет свое человеческое положение. Поэтому в ведической литературе описывается контроль чувств, потому что в основном он связан именно с чем? Все великие мудрецы в основном все упали. Да не в основном, а все упали из-за чего? Все до одного упали, они только из-за одного. А они не упали из-за того, что мясо наели. Или что они выпили. Или что они пошли в карты с кем. Все эти принципы держать, как сказать, не так сложно. Но из-за чего все происходило? А? Кто желает? Ну. Так как же вот ты спрашиваешь, почему я страдаю? Я тебя тоже хочу спросить, почему ты страдаешь? А? Почему ты страдаешь, почему я страдаю, почему он страдает? Почему он страдает, он? Почему он спит тупой? Почему? Все это кама. Он хочет секса, поэтому он спит. Когда человек начинает, по крайней мере, понимать, что секс это плохо, он внимательно слушает философию, потому что он говорит: о боже мой, вся проблема в этом. Как я смогу это? Кришна. Поэтому он обращается к Кришне, потому что он понимает, что есть какие-то кандалы, которые никак он не победит. Модана Махан есть. Поэтому он достигает Ананды Майи. Поэтому они становятся трансценденталистами. Но на имперсональ, потому что они блаженство. Они хотят испытывать блаженство. А блаженство это и есть бхакти. Расамрита. Вечное блаженство. Амрита. Вечное. Расамрита. Бхакти. Это маду, этот мед блаженства. Он приходит только в бхакти. Према. Тогда человек может. Поэтому все формы тупости, глупости, все то, что мы говорим, ой, что-то я тупее, ой, что-то я то, это все сексуальная привязанность. Если говорить более-менее, более правильнее, четче, глубже, все порождено. Все отклонения порождаются сексуальными привязанностями. Потому что любая материальная, Прабхупада пишет, нет выше материальной привязанности, чем половое влечение. Это основа, так сказать, всех проблем. Это и именно те веревки, те кандалы, все. Поэтому человек получает животное сознание. То есть он свое сознание уничтожает без животного и превращается в животное. Поэтому все это христианство, оно было построено вот именно на этом, что они тоже были, но они не знали как. Потому что бхакти. Нужно было бхакти. Поэтому сложно было бхакти проявить. Поэтому Христос дал им заповеди, которые тоже могут развить вот эту любовь к Богу. Какую-то определенную любовь. Хотя Шрила Бхактинода Такур говорит, это оскорбление сравнивается с религией меча с Санатной Дхармой. Но это какое-то семя он давал, какой-то оттенок. На самом деле, он говорит, это спекулятивные люди. Они не дают войку. Поэтому всякие эти искушения великих мудрецов, искушения великих святых, все последнее, скажи, победил ли ты сексуальные проблемы? Тогда мы можем о чем-то говорить. Тогда можно начинать о чем-то говорить. Это и есть освобождение. Поэтому Санатана Госвами сказал, я свободен, что дальше? Но я не испытываю блаженства. Поэтому Махапрабху начинает давать Анандамая. что сенат Нагасвами полностью победил даже сексуальные права. То есть они были разрушены. Кем? Махапрабху. Махапрабху. Он сказал, ты меня освободил, я теперь свободен. Все. Но я все равно почему-то не удовлетворен. Потому что нет блаженства. Поэтому он дал анандала. В принципе, бхакти. Это и есть философия. Это не я, не я. Это суть в том, что если, насколько человек это понимает, настолько он действует, начинает правильно. Поэтому я и говорю, есть спекулянты, вот. Это спекулянты. Вы знаете, что если человек очень много знает и может объяснить, но сам так не действует, он спекулянт. Просто спекулянт. То есть это знание побуждает деятельность. Мы стремимся действовать, мы стремимся таким образом. Вытащить. То есть это должно расширяться, потому что если это не будет расширяться, будет расширяться кама. Поэтому Прабхупада говорит, свободный ум кузница дьявола. Чтобы загрузить ум, нужна ответственность. Чтобы была ответственность, нужна деятельность. Что нужна деятельность, нужны предписания. Чтобы достигнуть предписания, нужно иметь огромное желание. Чтобы иметь огромное желание, нужно строго следовать определенным принципам. Чтобы иметь принципы, нужно стать принципиальным. Чтобы стать принципиальным, нужно иметь определенную основу. Чтобы получить основу, нужно пройти через определенный цикл страданий. Чтобы получить цикл страданий, вы должны запутаться в сетях майя-джали. Чтобы запутаться в сетях майя-джали, вы должны быть мудхой. Чтобы быть мудхой, вы должны совершить тысячи греховных поступков. Чтобы совершить тысячи греховных поступков, вы должны родиться в демоничных живых существах. Чтобы родиться в демоничных живых существах, вы должны проявить аспект чего? Йоги, все равно так или иначе. Чтобы стать демоном, демоном надо быть йогом. Вы знаете об этом? Чтобы стать демоном, нужно совершать аскезу. Йога. Есть своя йога. Ну что, возьмите Хираньяку Шипу, что это не йога была, что ли? А? Связь с полубогами. Связь на санскрите означает йога. Практическая связь. Не так, что вы сидите и говорите, алло. Нет, вы должны подойти к телефону, там, положить туда жетон. То есть практика какая-то. Она авторитетная. А не то, что вы сидите и говорите, там меня в Москве слышат сейчас вот, Вадинатха или нет? Алло, Вадинатха, правда? Алло, почему молчите? Скажешь, вот это шизик, что ли? Чтобы связаться с ним, нужно авторитетный метод какой-то. Поэтому Прабхупада и говорил, если вы хотите связаться с Кришной, вы должны набрать его код. Хотя бы номер его пейджера. Да? Он вам ответит. Вот его пейджер. Но это пейджер Кришны. Он сам там, за этим пейджером стоит, он там внутри. Алло, Кришна, это мы. Ом намо бхагавате васудева я. Он раскрывается, он тебе отвечает там. Через пейджер, когда открываешь, и Кришна говорит. Я тут так, я такой, все нормально. Так, звони. А как звони? Ом намо бхагавате васудева я. Только через пейджер. Мы хотим слышать твой голос, мы хотим каким-то образом с тобой соприкоснуться. Он говорит, звоните, адрес мой какой? Духовный мир, улица Нанды Махараджа, переулок Мамы Ишоды, Нандагран, я живу в Нандаграде, Голока Вриндавана, Кришналока, адрес у меня, Кришналока, Вриндаван, Матхура, Вриндаван, Нандагран, Нанди Махараджу для Шримати Радхарани, для Шри Кришны, все, Бхагавана. И шифр еще должен. Шифр, код. Какой код? Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хри Хри. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И Кришна сразу, алло, я на проводе. В чем дело? Что у тебя там случилось, что ты опять хочешь? Что ты опять хочешь? Хочу, хочу, там, дяденьку, там. Дома, дорогой, ты даже до меня дозвонился за этим. Ты сам себе противоречишь. Ты дозвонился до сюда только чтобы попросить этого. Как странно, как странно. Есть очень много историй, как противоречивых животных существует. Помоги донести хворост. Это удивительно. Перед ней Кришна появляется, а не борозд этого материальных желаний. Исполнение материальных желаний. Это надо быть тупым вообще. Поэтому эти люди сокрушаются. Потом они узнают о том, что они могли получить и что они просили. Они сокрушаются. Поэтому это и глава сокрушения друг друга Махараджа. Потому что их фантазия даже не вышла за рамки хвороста. Поэтому это и есть история золотой рыбки. Золотая рыбка — это же необычная, мать. Там все золотая рыбка, она была золотая, голова. Хирани означает золото. Гарха — это океан, это золотая рыбка. Хирани гарха. Вышедший золотой, вышедший из океана. Золотая рыбка. Рыбы, знак рыб — это мессия определенная, хирани гарха. Если кто-то знает эти вещи, то есть рыбы, знак, символ рыбы — это символ Иисуса Христа, там, кстати, Махапрабху, там символы рыб у них есть. Знаешь, да, Боже? Слышал? Ну вот, видишь. Ну что толку? Ты даже этого проповедуешь? Даже это вспомнил, потому что наверное, все там так лежит, как на помойке. Вроде там есть ценные вещи, но там на помойке. Но надо печа запустить какого-то, чтобы он вытащил хотя бы то, что надо. Продолжался там. Я опять сейчас так же открыл, что если бы забавить, теперь ты говоришь, я про Махапрабху это слышал. Я тоже не слышал это про Махапрабху. Я тоже не слышал это про Махапрабху. Я много чего не слышал. Я вообще очень плохо слышал. И тоже там она, золотая рыбка была, ты, кстати, она начала. Ты, хочу быть дворянкой, хочу быть крестьянкой, она все начала. Корыто новое сначала попросила. Вот у нее фантазия. Но по мере, так сказать, продвижения фантазии развиваются. Но все они материальны. Первая фантазия. Пришла золотая рыбка и сказала, проси, что хочешь, и она говорит, дай корыто. Ну это вообще идиотом надо быть. И так же здесь вот, приходит преданный, так сказать, дай жену, дай там, дай мужа. Я не понимаю, дай денег, так, дай стоянку. Это фантазия, это говорит о том, что этот человек дебил. Он дебил, потому что приходит то, что может исполнить самое великое желание, самое сокровенное, когда человек вообще не будет страдать ничего, а он просит, дай мне корыто. Дай мне стоянку, дай мне тетку там, да. Жида. И вот он поэтому. И осталась старуха у разбитого корыта в итоге. Потому что эти аппетиты развились до чего? Что она сказала? Хочу быть царицей морской, чтобы рыбка была у меня на побегушках. Вот это прямо кошмар. Чтобы Кришна исполнял все наши желания. На побегушках у нас было. Не осталась она, так сказать, у разбитого корыта. Ты еще страдаешь? Да я уже не страдаю, у меня все нормально. Вы страдаете, у вас все нормально, вы страдаете, да. А я не страдаю. Вот почему страдаешь. Ты понял? Ты это понял или нет? Или тоже ты жонглировал? Служи внимательно. Служи очень хорошо, и ты поймешь. Делай это для Кришны. Да. Энергии Кришны и Кришны — ничего. Энергии, потому что это просто это энергия и энергии, они исходят из Кришны. Вот чем твои волосы отличаются от тебя? Чем твоя речь? Вот речь — это что? Это энергия, вакши шарты называется. Вот ты сейчас что-то говоришь, чем это отличается, этот базар отличается от тебя? Можешь сказать, ты такие глупости говоришь. Значит, твои глупости, они не отличны от тебя самого. Кто говорит глупости, тот и глупый, так ли? Тот, кто говорит Бхагавад-гиту, тот и есть Бхагавад-гиту, тот и есть Кришна. Тот, кто говорит абсолютную истину, тот и есть абсолютную истину. А мы повторяем это. Поэтому мы слуги этой истины. Что? Мы же знаем высшие меры, высшие меры. Ну что только ты знаешь? Вот ты знаешь, что секс — это плохо? И что долго? Все равно охота там. Все равно же хочется воображать. Хотя знаешь, ну и что, видишь, тоже что толку. Вот знаем мы высшие, низшие, что дальше? И реализация нужна. Мы должны это знание реализовывать. То есть мы не должны так действовать, мы должны научиться действовать по-другому. А чтобы действовать по-другому, нужно ум занять. Я еще говорю, а чтобы занять ум, нужна ответственность, ум должен стать. Чтобы получить это, везде желание живого существа, нужно иметь сильное желание. Интересно. Если желание слабое, надо общаться с теми, у кого есть сильное желание. Есть, по крайней мере, есть желание вырваться из каких-то определенных страданий, каких-то проблем, как Прабхупада говорил. Хотя бы поймите, что рождение, смерть, болезнь — это плохо. Чудесно показывать, умственно показывать. Да ты умственно, ну, показываешь, что ли? Телесно, умственно, как? Все взаимосвязано. Вот ты представь, ты что-то сделал себе. Кто это сделал? И чем они отличаются? Кто это сделал и кто... Вот кто он сам? Чем он отличается? А? Вот сейчас ты задал вопрос. Ты же вот не сам вот пришел, так сказать, как-то, ты задал вопрос. Или письмо пишешь. Вот представь, ты пишешь письмо. Письмо — это вид энергии. Ты воплотил его в знаки, на бумаге, это вид энергии. И в этом письме кто? М? Чьи мысли там? Твои. Чем ты отчисляешь, отличаешься от этих мыслей? Ничем. Это письмо — это ты, потому что там вложено все твое. У письма нету рук, ног там, может быть, но есть письмо, оно тебя показывает, кто ты такой. Так? Все равно же энергия же показывает. Энергия показывает на источник энергии. Поэтому вот в чем разница? Вот энергия приходит, письмо. Я говорю, от кого это письмо? От Сереги. Чем отличается письмо от Сереги? Потому что Серега — это Серега, а письмо — это письмо. Но это письмо написал мне Серега. Он изложил мысли. И судя по этим мыслям, я могу сказать, кто такой Серега. Серега полный. Все равно же выходит через энергию. Мы узнаем, что это Кришна будет. Через энергию? Ну, конечно. А через что ты хотел узнать? Как он будет? А как ты еще знаешь? Вот ты пишешь письмо. Довольны ли вы мной? А тебе отвечают, довольны. Обмен энергиями произошел. Ты внимание какое-то, деятельность, а тот тебе что? Блаженство посылает. Я доволен. И ты, получая его, я доволен. О, слава Богу, удовлетворил. И ты такая, а, вот так вот. И в этот момент посмотри на свою рожу и скажи, что ты страдаешь. А? Вот и есть так. Так и происходит этот взаимообмен. Ты что-то делаешь, посылаешь Кришне, и Кришна говорит, о, я так доволен. И он тебе дает об этом знать через кого-то. И в этот момент ты доволен, потому что ты все делал для того, чтобы он был доволен. Поэтому и ты доволен, потому что доволен он. Вот так и живое существо. Оно довольно только тогда, когда доволен Кришна. И сразу у тебя возникает, эх, мало доволен, надо еще что-то сделать, надо сделать лучше. И сразу такой вкус появляется, потому что удовлетворять Кришну. Поэтому здесь описано, что тот, кто это сам не знает, он только может это понять. Кто хоть раз сам это прочувствовал. Энергия и Кришна. Какая разница между Кришной и его энергией? Я еще раз говорю, какая разница? Это есть единственное различие. То есть разница лишь в том, что они исходят от Кришны. Но все, что исходит от Кришны, является чем? Если Кришна абсолютная истина, то все, что исходит от абсолютной истины, есть что? Абсолютная истина. Это абсолютно исходит. Ну, Шри Шитиншат надо тебе почитать, ты видишь? Немножко одеревенел. Ну, это не загораешь, конечно. В следующем веке вообще, наверное, надо переполнить. Если будешь так гасывать, все проблемы. Поэтому кто-то хочет себя занять еще больше, потому что он понимает, что если я не буду занят, будут проблемы. Я не хочу этих проблем, потому что каждый раз эти проблемы приносят одни страдания. А вы ходите и говорите, что совсем другое это внушает. Человек сам совершает самоубийство и приходит и говорит, я, по-моему, недостоин, мне надо уходить. Это вообще надо быть дебилом полным. То есть он хочет избавиться от страданий путем ухода к страданиям. Это какой-то вообще, это сумасшедший только так действует. Избавиться от страданий путем вхождения в страдания. Это вот Прабхупада поэтому и давал этот пример, что поливать огонь бензином и удивляться, что он еще больше разгорелся. Так же и ум, поливать этими мыслями, так сказать, и потом удивляться, что ум, так сказать, вообще. Ничего себе! Да это там эти католики-то. Это не авторитетно на самом деле. Нет, что преданные этому священнику объяснили, что Дух Святой — это Парамат, то есть Господь сердца. Да? Ну ты говоришь, это Кришна, еще раз говорю. Какая разница, какой он там, Дух Святой или... Это Кришна. Это Кришна. Но что ты хочешь сказать, что когда не зашел Дух Святой в форме голубя, это значит, Параматма не зашла на Иисуса Христа? Ну это же нынешняя Библия.

духовный мир. И есть другой аспект, что они живут там, на Сатья-Локе какое-то определенное время, и могут оттуда уйти. Ну, по своему же там какие-то. Они говорят, что они не испытывают никаких форм страданий, кроме одной. Они сострадают падшим живым существам. Падшим в каком отношении? То есть здесь тоже есть такое понятие падшести. То есть они все равно сами падшие считают, еще пока не в духовном мире. Но по сравнению со своим положением, кто-то всегда падший. Более падший, чем ты какой-то. И ты кому-то сострадаешь. То есть желание быть благодетелем. Прабхупада говорил, это тоже форма определенной вещи. Желание быть благодетелем. Поэтому, когда у него задали вопрос, а Прахлад Махарадж, он тоже желал быть благодетелем, он сказал нет. Это между мирской благодетельностью и вайшнавским состраданием есть две большие разницы. Есть мирское сострадание, это как Бхагавад-гита, он говорит, вырви из сердца эту недостойную жалость, это мирское сострадание. Мирское, не духовное, а мирское сострадание. Поэтому есть мирское сострадание, есть духовное сострадание. И между этими разница большая существует. Поэтому христиане, они думают, сами христиане, они думают, что это Бог. Отец, Сын это Христос, а Дух Святой что? Это Христа не сами. Отец, что Иисус. О, правильно, молодец. Это и есть Троица. То есть они представляют эти три аспекта в едином аспекте, что Бог. Он состоит из Отца, Сына и Духа Святого. И все это является Троицей. То есть это и есть Бог. Бог носитель Святого Духа, Он является Отцом и Сыном одновременно. Улавливаете, да? Поэтому они объявляют, поскольку есть Троица вот эта, они объявляют Иисуса Христа кем? Богом. Вот это и есть христианская доктрина. Который, как сказать, я не знаю, он слушает и чего-то. Просто одни противоречия у человека говорят. Это вот проблема, Дима, таких людей очень много. Вы поняли, да, в чем их концепция? Почему они объявляют Христа Богом? Потому что у них есть эта концепция Троицы. Это что? Кто знает, что это? Ты знаешь? Вот это три единства или вот это? Два. Что ты сказал? Что там Женька показывает? Вот эти три пальчика. А два вверх? Вот так что ли они молят? Или так? А тут два оставляют, да? И молятся, да? Нет, есть просто два способа. Есть старовера и есть нововера, да? Двуперстное крещение и тремя перстами. Тремя перстами что? Вы неужели ничего не знаете? Слышишь Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам здесь объясняют. Первых песен. Кто видел Кришну на картинке вот так с Арджуной разговаривает? И Христа видел в таком же, в такой позе. А? Что? Что это? Ты видел это, да? Видел. Это Бхагавад-гита, знаешь, что где-то? Или где это? Где это? Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Где приехал? Ну, видишь, ну, видишь. Что, истинно прозрел, все, понял? Понял, блин? А, не, он Джаджак. Он говорит, ну, что вы вообще, наверное? Это, кстати, не в каждой Бхагавад-гите есть этот рисунок. Где когда Кришна говорит Арджуне, он так делает. И Христос на самом деле где-то. Здесь нет. Но это в разных Бхагавад-гитах. Что? Нет, кажется, три внимания это вот так. Или вот так еще. Чтобы сказать, нифига не получше, он говорит. Это очень, даже и говорить не надо. И сразу. Ребенку тоже концентрируется на него. Есть очень разные мудры. Есть такая. И такая. Есть очень много мудр. Это определенное знание называется. Как оно называется? Путем жестов. Ах, хорошо, смешно. там есть тоже определенный план. А почему он не так ушел? Или не так ушел? Арджуна? Кто? Нет, есть символы? Есть такие. Это называется это мудра льва. Нападаешь с духовным проповедом. Есть разные аспекты. Такие. Вот и символы, такие. Такой есть. Что, при выскочи? Будь осторожен. Кузыри возможны. Ну ладно, закончим. Да, Наташа, правда, ты давай, ты свободен.